Часы на здании Сорбонны сообщали, что было 5:05. Непонятно, чем заниматься до ужина. Он прогулялся вверх по бульвару Сен-Мишель до улицы Гей-Люсака, а потом по нему же спустился к Сене. Затем вновь тем же путем поднялся до улицы Гей-Люсака и тем же путем спустился к Сене. Измерив шагами правый тротуар, он перешел на левый. На город улеглась ночь. Винсент Тюкден по-прежнему убивал время, чеканно впечатывая подошвами ботинок в землю мучительно пустые минуты, которые он не умел заполнить даже кофе со сливками. Когда пробило 7, он зашел в ресторанчик «Шартье» на улице Росина. Его отец посоветовал. Поднялся на второй этаж, занял столик слева от входа и под бокал красного вина затолкал в себя филе сельди в масле, сосиску с картофелем и ягодный десерт. Потом на площади Сен-Мишель он воспользовался маршрутом А1 и без труда вернулся в отель у барабанщика. Так называлась эта дыра. Встречающиеся здесь обозначения маршрутов соответствуют следующим видам транспорта. Буквенные маршруты автобуса, цифровые маршруты трамвая. Линии метро обозначаются направлениями. Когда дверь за ним закрылась, он обнаружил, что в комнате кроме него никого нет. Попытался побороть одиночество, раскладывая предметы туалета, одежду, книги. Попробовал воодушевиться от мысли, что живет на Кабульской улице, а Кабул — столица Афганистана. Ну, куда там? То и дело подавал голос сливной бачок. Он придвинул небольшой столик под лампу, взял непользованную тетрадь, сел перед чистой страницей и стал корябать по ней пером. Винсент Тюкден знал, что этот день был великим днем и что открывается новый этап его жизни. Так что для дневника требовалась новая тетрадь. На первой странице он написал только «Дневник, начат 12 ноября 1920 года». А на второй вывел несколько с претензий выбранных эпиграфов. «О, есть в твоем характере что-то таинственное и сумрачное, что заставляет меня содрогаться. Бог знает, к чему приведет тебя чтение столь многих книг». Стендаль. «Я же один. Иного мнения». Эсхил. Давно среди смертных живет молва, будто бедою чревато счастье, и умереть не дано ему, пока невзгоды не разродится. Я же один, иного мнения. Я говорю, от дурного дела плодится множество дел дурных, и все с изначальной виною схожи. А в доме честном и справедливом, чуждом злодейству и обману, родится радость, дитя святое. Эсхил, Агамемнон. Перевод Апта. Октав считал, что склонен к философии и глубокомыслию. Стендаль. Затем ему захотелось описать свой первый день, но ничего не вышло. Живучая тоска жирнючим клопом впилась ему в самое темечко. Когда-то он представлял, он предполагал, он был уверен, что в первый же день в Париже, а точнее в первую ночь он... Ну да... переспит с женщиной. Но этого не случилось. И не случится. Разве что служанка поднимется сюда и с притворным видом спросит, не нужна ли ему пепельница, и это будет означать, что она в порыве страсти готова пасть в его объятия. Но что-то она не шла. Он услышал, как рядом кто-то дернул за цепочку. Да уж, хуже комнаты в отеле нет. А он, трус, не посмел возмутиться. Впрочем, он пробудет здесь только полтора месяца. Арии сливного бачка полтора месяца можно потерпеть. Облечь день в прозу не удавалось. Тогда он попробовал облечь его в стихи. Вот что получилось. Ноябрь 1920-го. Мир печальный и нелепый. Служащие метро великолепны. Кабул, столица Афганистана, песня затихает. Часы идут неустанно, ключ номер 18. Поток не устает рваться, срывая запоры. под барабанную дробь. Смешные все-таки люди. Мы, былого слова, позабудем поздно, пора.